и наоборот, локализовать место прорыва, чтобы они стекались в одну точку к самой вкусной добыче. К нам, охотникам!» Кашина ненадолго задумался. На миг спустя его глаза сверкнули решимостью, и он кивнул. «Делай!» Я спрыгнул со стены, чувствуя, как следом за мной спустились еще несколько человек, понявших идею. «Я, Саэко, Такаши, Сакурай, Тецуяма, Юмико, Минами и еще двое!» В итоге внизу, последним заслоном между стоей и стеной, стояло девятеро. «Братство кольца, мать вашу!» «Фух!» За стеной раздался протяжный вздох, перебивающий непрекращающиеся звуки выстрелов и вызывающий легкий ветер. Бросив взгляд через плечо, увидел Сору, стоящего на вышке и смотрящего в небо. «Твари! Добыча здесь! Сюда!» Четыре слова, от которых мир содрогнулся. Парень замер, будто статуя, потом задрожал, откашлялся кровью и свалился без чувств. Вой усилился многократно, а свирепость, с которой двигались к нам псы, усилилась. «Ну что, народ?» — призвал я убийцу драконов. «Все готовы получить статью за жестокое обращение с животными?» «Очень смешно, Ватанабе!» Криво усмехнулся Сакурай, поправляя щит на руке. Первая волна пришла. Десятки разъявленных пастей. Какие-то были подранные не самыми удачными выстрелами. Какие-то сами по себе. Они настигли нашу девятку. Я стоял впереди, словно волнолом. Первый удар располовинил сразу трех тварей, второй еще четырех. Волны обогнули титаническую скалу в моем лице. Десятки омерзительных тварей окружили нас. Пасти, полные игл зубов, щелкали в сантиметрах от моего лица. Мир вокруг замедлился. Очередной пес прыгнул на меня, стремясь вцепиться в податливую плоть. Меч пронзил его пах, вырвав внутренности. Второго я размазал ударом плашмя, сломав хребет и сбросив насаженный кусок мерзости с лезвия. Третий намеревался вцепиться в ногу, но был отброшен мощным пинком, свернувшим шею. Уже мертвое тело влетело в стаю, разбрасывая псов по сторонам, словно кегли для боулинга. Круг сужался. Я закрутил меч над головой, создавая настоящий смерч из стали. Гул вращающегося меча гиганта заглушил даже несмолкающие выстрелы. Кости трещали. Твари вокруг меня разлетались на куски. В мимолетный момент передышки мне удалось бросить взгляд назад. Такаши со своей битой уничтожал каждого приближающегося монстра, наполняя округу запахом копоти и чадом горелого мяса. Саэко билась на небольшом пятачке, окружив себя тремя нитями, взрезавшими пространство, словно острейший нож, подвешенную на веревке простыню. Каждый пес, приближающийся к ней, мгновенно разрубался на две части. Переведя взгляд дальше, мое сердце содрогнулось. Нас было девятеро, а теперь восемь. Одного из охотников, что пришел в поместье из продуктового склада, попросту растерзала тройка тварей. Он был слишком слаб. Чуть дальше, вооруженная копьем, работала Рика, быстро перемещающаяся по полю боя, периодически касаясь асфальта. Миг, и раздается взрыв. Твари секут осколки камня. Побледневшая от потери энергии девушка припадает на колено. Тварь в прыжке рвется к ней. «Не успею». Голову пса пробивает меткий выстрел. «Херана! Красавчик!» «Рика, назад!» Вижу еще пятерку мутантов, рвущихся к ней. «Неудержимый рывок!» Сердце сжимается, вплескивая в тело покалывание. Звук грома, встрепенувший осколки камня под моими ногами, заставил твари отшатнуться. Миг, и я стою в нескольких шагах от Минами, которую тоже откинуло в сторону. А псы разлетаются на части, будто в них выстрелили из пушки. Потерла ушибленные ребра девушка. «Ты такое прятал?» «Иди на стену и вали их оттуда! В такой толпе от твоих сил больше вреда, чем пользы!» Последние слова я договорил, уже взрываясь очередным рывком и врываясь в толпу тварей, которых удерживал щитом Сакурай. Битва продолжалась. До конца обновления 18 минут 3 секунды. «Фух!» Я вздохнул, игнорируя мерзкий запах мертвечины и крови вокруг себя. Слишком уж я к нему привык. «Перекличка!» «Тецуяма Макото!» Проскрипел непреклонный голос. «Жив!» Я воочию смог увидеть действие укрепления, что смогло остановить удар громилы. Его пытались укусить, разорвать, повалить на землю. Но он из раза в раз рвал тварей, даже после того, как его катана переломилась у самой рукояти. Но одежду теперь ему заменить стоит. «Да». «Сакурай Хаято! Лучше бы был мертв!» Бросив взгляд в сторону мужчины, увидел, как тот баюкает сломанную руку. Во время рывка очередной твари у него кончились силы, и эффекты укрепления и амортизации с его щита спали. Силы мутанта хватило, чтобы переломать своим импульсом человеческую кость. «Юмика Сакадзуки, жива!» «Невидимка. Честно говоря, не ожидал. Ее способность, на первый взгляд не боевая, не единожды спасала жизнь женщины, что обращается с копьем так, будто родилась с ним в руках. Совсем не то, что Рика, которая выбрала короткое копье лишь потому, что в ближнем бою умеет драться лишь штык-ножом». «Бусудзима Сайко, жива!» Голос мечницы звучал устало, но ей удалось избежать ран. «Камура Такаши, жив!» А вот он звучал пободрее. Все такой же двужильный. И все. Я бросил взгляд в сторону двух растерзанных тел. Оба имели по аккуратному отверстию в голове. Псы подрали их ровно настолько, чтобы запустить процесс заражения. Когда они начали восставать в зомби, их нежизни тут же были оборваны бдительным Хирана и Рикой. Да, если бы не Котта, боюсь, нас полегло бы здесь куда больше. Заходим внутрь. Сакурай, иди лечись. Остальные восстанавливайте силы. На сегодня мы еще не закончили. О-хо, мои старые кости не выдержат такого издевательства. Поплелся внутрь лагеря Хаяте. Тебе всего 29, дерзкий сопляк. Подставил под здоровую руку товарища плечо Тацуяма. Да, прости, что посмел посягнуть на твое звание старейшего существа, что видело зарождение первых динозавров. Кх! Вскрикнул Сакурай после того, как Макотта его встряхнул. Дальнейшая перепалка потерялась в звуках лагеря. «Ты как?» Подошла ко мне Саеко, которой этот бой дался непросто. Зато теперь над ее головой красуется число 146. «В порядке». «Фух, ну ты и устроил». А это уже был Такаши. 142. «Ты стал значительно сильнее». «Недостаточно». Взгляд вновь вильнул в сторону двух мертвых тел. «Ты ничем не мог им помочь», — покачал головой Камура. «Их сил было слишком мало для противостояния подобной угрозе». «Крепкие стены и неограниченная провизия убила в этих людях дух воина», — прикрыла глаза Саеко. «Да, оба погибших были с продовольственного склада». «Ладно», — вздохнул я, но на душе все равно было тяжко. «Эти люди доверили мне своей жизни, но я не смог их сохранить». Зайдя за стены, я поспешил приложиться к бутылке с водой, жадно проглатывая живительную влагу. Следом за водой последовал быстрый перекус, чтобы восстановить затраченные силы. «Система!» «До конца обновления 31 секунда». «Уже скоро». «До конца обновления 22 секунды». «Давай же!» «До конца обновления 18 секунд». «Время тянется все дольше». «До конца обновления 10 секунд». «Ну быстрее! Мне сейчас нужно стать сильнее так, как никогда раньше!» «До конца обновления 4 секунды». «Три, два, один». «Обновление завершено». «Да!» Где-то на глубине океана. Атомная подводная лодка «Тифон». Время 23:47 по бортовому времени. Глухой гул гидролокаторов смешивался с мерцанием экранов в центральном посту. Капитан Мэтью Грейвс Картер с тенью усталости на лице сжал в руке распечатку с шифром. «Командование разрешает. Костер разрешен. Цель – Китай, Пекин. Плотность зараженных превышает 98%. Остатки правительства запросили зачистку». Тишина. Даже привычный гул реактора казался приглушенным. Штурман-лейтенант Вейс поднял глаза. «Сэр, это же 30 мегатонн. Там могут быть выжившие». «Нет!» – медленно покачал головой Грейвс. «Там уже давно никого нет. Только они!» В реакторном отсеке замигали красные лампы. Техники снимали защитные чехлы с гостей, баллистических ракет с термоядерными боеголовками. «Коды подтверждены! Система «Медуза» готова к активации!» – доложил старший офицер Рейс. Где-то в глубине лодки кто-то тихо прошептал. «Господи, прости нас!» «Но приказ есть приказ!» Глава 9. Истинная эволюция. «Так, обновление, родненькое мое! Что ты там наобновляла? Стал ли я, наконец, сверхимбой?» «Внимание! Часть функционала обновления недоступна для просмотра до события. Внимание! Задание «Улучшите казино до следующей версии до того, как...» Множество знаков вопроса выполнено. Награда начислена. До события осталось 50 минут 16 секунд. Система, алло! Что за событие такое? Так, понятно, блюдешь интригу. А мне-то как быть? Выведи хотя бы список доступного обновленного функционала. Список обновлений, кроме скрытого. Конструктор шаблонов. Запрос баннера. Магазин. ПВП-мод. Так, давайте разбираться. Конструктор шаблонов, собственно, позволяет задавать некоторые рамки, в которых будет работать синтезированная способность на основе билетов синтеза. Собственно, чего-то такого я ожидал. Теперь не будет никакого рандома в вопросе выбранных шаблонов. А справочки так и не появились. Ну, нам не привыкать. Что там дальше? Запрос баннера — очень приятная штука. Я могу приплатить очков и задать направление для появления следующей тройки баннеров. Есть три варианта взятки. 50 очков удачи, 100 и 200. Чем больше пихнешь, тем лучше сможешь описать желаемый баннер, и, соответственно, тем выше вероятность получить то, что хочешь. Дальше. Магазин. Этого мне очень не хватало. Я здесь могу покупать некоторые расходники системы. Да, только те, которые мне уже падали. И опять же, да, цены грабительские. Например, карта капсулера стоит здесь 60 очков. Впрочем, учитывая ту пользу, что мне приносят эти штуки, которые я раньше и вовсе считал мусором, это все равно очень даже хорошо. Из минусов. Сколь бы я ни скроллил список товаров, так и не нашел жетон усиления. Обида. Зато, к своему удивлению, обнаружил капсулы с характеристиками по 70 за штуку. Цена та же, что и при синтезе характеристик. Но все прояснила короткая приписка в названии. Не для использования системы. Получается, этими капсулами я могу делать сильнее остальных, но не себя. Ну, возможно, в этом больше смысла, чем мне сейчас видится. Что касается прочего ассортимента, то глаза сразу же цепляются за таблетки подавления вируса с ценником в 50 ОУ, очки удачи, и всяческие хилы по типу микстуры оживления уже по сотке за штуку. Впрочем, когда кишки торчат наружу, проще купить хилку в магазине, чем крутить гачу с мизерным процентом на успех. Ну и ПВП-мод. Штука в высшей степени интересная. Раз в сутки я могу бросить вызов какому-то охотнику и в случае победы получить билет синтеза с шаблонами его способности, что самое главное, не обязательно убивать противника. Будет достаточно, если он признает поражение. Очень круто. Но и минусы есть. А если быть точнее, очень придирчивые условия вызова. Вторая сторона ПВП не должна знать, что своим поражением усилит пользователя системы. Короче говоря, никаких договорников. Это раз. Необходимо бросать вызов по правилам. Разумеется, речь не идет о чем-то вроде броска перчаткой в лицо. Но как минимум я обязан известить противника о намерении сразиться в спарринге или в ином формате битвы и получить согласие на бой. Это два. А когда лох сольет по всем фронтам, он должен непременно признать поражение. Это три. Довольно муторно на самом деле, но оно того стоит. Особенно учитывая тот факт, что в условиях не было ничего про то, что нельзя принуждать противника к спаррингу с помощью запугивания. В общем, все очень вкусное, но ничего такого, что могло бы меня усилить вот прямо сейчас. Так, ладно, что там у нас? Казино. Уровень 5. Очки удачи. 3588. Энергия. 112,2. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 35 очков удачи за 1 плюс случайные характеристики. 70 очков удачи за 1 плюс выбранные характеристики. Синтез энергии. 10 пунктов энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино. 8000 очков. Ух, улучшение теперь стоит 8000 очков? Жестко. Очень жестко. Так, я больше не тупой. Я зайду в квесты и соберу награды, прежде чем делать что-то дальше. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 очков удачи. Прогресс. 40 из 20. Два знака восклицания. Поспособствуйте переезду лагеря. 200 очков удачи. Успейте покинуть город до нашествия новой орды. 150 очков удачи. Разведайте состояние найденных вами ульев до нашествия орды. 150 очков удачи. Знак восклицания. Пополните список рефералов до 10 человек. 50 очков удачи. Так, квест на апгрейд казино у меня зачелся сам, и 400 очков я с него прикарманил. Еще у меня тут дейлик на зомби и разведка ульев. Тоже все берем. Итого, у меня 3838 очков. Вкусненько, очень даже вкусненько. И что я могу на них сейчас сделать? У меня все еще висят замороженные баннеры на расходнике системы. Теперь не столь актуальные, но навыки Джона Уика и дополнительные характеристики из Блю Лока. Если выбирать между баннерами, то, как бы это странно ни звучало, я предпочел бы доп. Характеристики. Ибо они, в отличие от остальных двух, вполне могут дать мне моментальное усиление. Но в целом, сейчас я не вижу в крутках сильно много смысла. Я бы доплатил за получение нужного баннера, но появится он почти через сутки, что меня по понятным причинам не устраивает. Можно просто вкинуть херову тучу очков в характеристики. Если вкину все очки в рандом, то у меня будет 109 очков. Если распределить более-менее ровно, то я получу по 2,5 десятка в каждую из 4 характеристик. Вот тут вот действительно будет хорошее усиление. Особенно сейчас, когда даже прокачка ментала с волей напрямую влияет на мою боеспособность. Ибо энергия развивается вместе со вторыми статами. Есть еще один вариант — синтез. Я могу бросить все, что у меня есть, в очки энергии и получить почти 500, из которых своять какую-нибудь убервафлю, которой буду крушить все и вся. Но, боюсь, с моими нынешними параметрами энергии, подобную способность я смогу использовать всего раза 2 в сутки. Получается, характеристики — лучший вариант? Или все же стоит подождать этот час до события и думать уже после этого? Сложно. Сложно быть тупым. Ладно, я вбухаю в статы половину, остальное оставлю. А если быть точнее, то 1925. Как раз на 55 статов должно хватить. Количество очков удачи во вкладке казино резко сократилось, вызывая давящее чувство. Видимо, жаба начала душить. Это сложно описать. Я чувствовал, как мир вокруг становится яснее. Взгляд начинает охватывать больше, а удавка жадности ослабевает настолько, что становится едва ощутимо. Помнится, я волновался, что если чересчур сильно прокачаю волю, то стану роботом, но это не так. Просто я вдохнул полной грудью. Пропали все сомнения. Пропала неуверенность. Пропало чувство страха, оставляя мне лишь чувство разумного опасения и осторожности. Я улыбнулся. «Мамору, ты в порядке?» Сдернула брови Саеко, когда я вышел из интерфейса системы, чтобы почувствовать все аспекты своих изменений. «Более чем», — повернулся я к ней с улыбкой. Оказывается, воля, помимо всего прочего, позволяет до определенной степени контролировать усталость, расширяя возможности тела. «Что там сейчас в статусе?» «С апгрейдом казино до 5 уровня, при активации интерфейса мир теперь останавливался». Пропадало абсолютно любое движение, и можно было неограниченно долго размышлять, глядя на строчки цифр и наименований. Статус персонажа. Имя – Ватанаба Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – охотник. Основные характеристики. Атлетика – 45. Ментал – 28. Воля – 33. Энергия – 51,4. Так. Получается, мне прилетело 20 пунктов в атлетику, 30 в ментал, 16 в волю и 14 в энергию. Плюс, согласно распределению по формуле составления энергии, где из атлетики, ментала и воли мне начисляется среднее значение из всех начисленных характеристик, к энергии прибавились дополнительные 30,7. Очень даже неплохо. Кстати, как-то прям очень легко и быстро у меня получилось все это дело рассчитать. Ментал рулит. У меня сейчас почти в 2 раза больше характеристик, чем было раньше. А ведь если вдруг что, то я могу использовать оставшиеся очки. Ладно, вот теперь я покажу зомби, где раки зимуют. Бросила на меня взгляд, ставших резко шире глаз Саеко. Ты только что стал намного сильнее? О! Моргнул я, глянув в сторону девушки, что выглядело реально ошарашенно. Научилась чувствовать мою силу? Не совсем. От тебя как ощущалась тишина, так и ощущается, но несколько секунд назад вдруг пошли волны. Не знаю, как объяснить. Будто на несколько мгновений разразился чудовищный по силе шторм, почти сразу же сменившийся штилем. И теперь эта тишина стала, не знаю, гуще. Бусудзима склонила голову к плечу. «Интересное сравнение», — продолжил я улыбаться. «Ну а ты права, я стал сильнее. Теперь у нас есть шанс». Бросив взгляд на счетчик до события, на котором было еще 48 минут, я прикинул по механическим часам на руке, что чем бы ни было это событие, но случится оно в 5:45 утра. Ну что же, будем ждать. Подземный бункер Баоинь, Китай. Время 2:37 по китайскому времени, 3:37 по японскому. Системные датчики зафиксировали наземный взрыв высокой мощности. Не те датчики, что были на поверхности, нет. Они были мгновенно уничтожены ядерным взрывом мощностью в 30 мегатонн. Эти же датчики были другие, глубже, крепче. Автоматика бункера, похороненного под километрами скал, выдала предупреждение. Обнаружены термоядерные детонации в столичном секторе. Код «Красный потоп». Активация протокола «Тень». Не было получено ни одной воспрещающей команды. Система зафиксировала еще один протокол. Китай пал. В пустом командном центре, где когда-то несли вахту генералы, теперь лишь мерцали экраны. Последний живой оператор погиб 3 дня назад, пытаясь остановить зараженных, прорвавшихся через шахты вентиляции. Но система не нуждалась в людях. Где-то в глубине пустых тоннелей, за стальными дверями, покрытыми тонким слоем пыли и засохшей крови, что-то щелкнуло. Шахта номер 7, та самая, что вела к спящим. 10 межконтинентальных ракет с разделяющимися боеголовками. Каждая 850 килотонн. Цели были уже заданы годы назад. Страны, владеющие ядерным оружием. Гидравлика завыла, сбрасывая гермозатворы. «Запуск через 60 секунд», — прошипел синтезатор голоса. На одном из десятков мониторов мелькнула старая карта. Красные линии тянулись через океан. Минута истекла быстро. За секунду до старта система отправила в эфир шифрованный сигнал. Не для того, чтобы остановить удар. Уже поздно. Это было предупреждение. Короткое, но последнее. Китай пал. Ответный удар осуществлен. Да пребудет с нами тьма. Ракеты вырвались из шахт, оставляя за собой огненные хвосты. Они взлетели в черное небо. Множество еще активных спутников начали в бешеном темпе передавать информацию о запусках в свои штабы наблюдения, но там не было никого, кто бы мог своевременно отреагировать на угрозу. Где-то там, под землей, под многими слоями бункерной брони, холодный титан продолжал считать. «Цели будут достигнуты через 18 минут 13 секунд». Но слушать было некому. «Что-то не то». Я огляделся хмурым взглядом. «Да, что-то не так. Зомби?» «Нет, что-то еще. Другое». Я бросил взгляд на таймер системы. До события оставалось чуть меньше 20 минут. Это интуиция, что ли, настолько заранее начинает выть? Что же там за пиздец такой обещается? Оглядевшись, нашел Такаши, стоящего на самодельной вышке и смотрящего вдаль. Больше нашу команду охотников к сборам не привлекали. Боясь, что реакция на атаку будет несвоевременной, и оборону лагеря сломят до того, как мы успеем встать на пути Орды. «Такаши!» В один прыжок оказался я на вышке с полтора моих роста. «Ватанабе?» Посмотрел на меня парень таким же хмурым взглядом. «У тебя тоже интуиция шалит?» «Есть такое», — кивнул Камура. «Но я не могу понять направленности. Это вроде и угроза, но какая-то абстрактная, далекая». «Понятно». Я бросил взгляд в сторону горизонта. Почему-то метнулся он именно на запад, в сторону Китая. На миг мне показалось, что в далеком чужом небе огненные шлейфы, подсвеченные заревами пожаров с земли. Но стоило моргнуть, как наваждение пропало. Черт возьми, что вообще происходит? Ладно, похлопал я Такаши по плечу, заставляя того чуть покачнуться на своем месте. Бди дальше. Будем надеяться, что твоя интуиция поможет вовремя среагировать на появление врага. Камура мрачно кивнул. Спрыгнув с вышки, пошел в сторону палатки первой помощи, которую этой ночью специально расположили поближе к стенам. «Шизука!» — кивнул я старой знакомой, заходя внутрь. «Мамору-кун!» — улыбнулась медсестра. «Йо!» — вяло махнула мне рукой Рика, что сейчас сидела на одной из кушеток с распахнутой курткой. Ее грудь была плотно перемотана бинтами. «А, в это Набе!» Это уже хмыкнул Сакурай, чья рука была зафиксирована шиной. «Ага, давно не виделись!» — хмыкнул я. «Как Хашина?» «Жить будет!» — усмехнулся Хаяте. «У него сильно повреждено горло!» — проигнорировала пациента Марикава. «И лихорадка!» «Он просто слегка перестарался!» — отмахнулся Сакурай. Я хмуро осмотрел присутствующих. Будь то Минами, Хаяте или же Сора, все трое — достаточно сильные охотники. Их отсутствие во время обороны лагеря создаст серьезную брешь в обороне. «Кости Сакурая зафиксированы в правильном положении?» — посмотрел я на медсестру. «М? Да, конечно!» — растерянно улыбнулась она. «Перелом несерьезный!» «Отлично! Рика, насколько у тебя все плохо?» «Да я в полном порядке!» Девушка с ухмылкой согнула руку и показала бицепс. «Здоровее некуда!» «Шизука, повернулся я к медсестре. Твой вердикт?» «В целом, все и правда неплохо!» — улыбнулась девушка. «Только весьма обширная гематома, но трещин в ребрах удалось избежать. Активно двигаться она вряд ли сможет, но на навыках стрельбы сказаться не должно». «Понятно. Эй, ладно, раз уж появилась щедрость, то на всех. Магазин». Время замерло. Во всплывшем окошке нашел пункт с микстурой оживления и выкупил сразу 3 штуки. Полученные капсулы распаковал внутри инвентаря, после чего вытащил наружу стеклянные склянки с жидкостью, отдающей сиреневым цветом. «Сакурай, Рика!» По очереди подошел я к ним, вручая склянки. «Выпейте!» «А это еще что за фигня?» Повертела в руках бутылек Минами. «Вам поможет. Если не хотите, то давайте обратно. Мне самому пригодится». «Ладно, ладно!» Замахала свободной рукой девушка. «Пью!» «За твое здоровье!» Хмыкнул Сакурай, который, получив эликсир в руки, лишь посмотрел жидкость на просвет, да немного поболтал, не задавая вопросы. Раздался звук открытия деревянной пробки, а потом 2 слитных глотка. «Фе, ну и гадость!» Я же даже смотреть не стал, сразу повернулся к Марикаве. «Шизука, держи!» Отдал я пузырек. «И вот это!» Вытащил из инвентаря зелье восполнения энергии. «Залей их как-нибудь, Хашина!» «Хм, а парентерально можно?» Задумчиво посмотрела на бутылки девушка. «Вот за что она мне нравится, она не задает вопросов, что за фигню ей вручили!» «Честно говоря...» «Эй, система, можно ли твои расходники ввести пациенту внутривенно?» «Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 5 очков удачи. Подтверждаете обмен?» «О, конечно, подтверждаю!» «Способ введения расходников системы не имеет значения. Главное, чтобы средство попало в организм». «Спасибо за простой, исчерпывающий ответ!» «Да, можно!» — кивнул я. В ответ на это Шизука сосредоточенно кивнула и зарылась в антресоль, откуда вскоре вытащила на божий свет 2 запакованных в заводскую упаковку шприца. «Обязательно в вену или...» «Без разницы. Главное, чтобы в организм попало». Дальше мы с ребятами, что с каждой секундой все шире раскрывали свои охреневшие глаза, имели возможность лицезреть профессиональные действия нашей медсестры. Но охреневшись Сакурая именами было вызвано не квалификацией школьной медсестры, а теми изменениями в своем состоянии, что они ощущали. «Да ну нахер!» Прощупала ребра, замотанные бинтами Рика, пока Хаята где-то в стороне с изумлением шевелил пальцами сломанной руки перед лицом. Минами же тем временем, никого не стесняясь, принялась разматывать намотанные бинты. «Синяка нет!» Воскликнула она, прикрывая весьма внушительную грудь одной рукой, а другой, ощупывая еще недавно больные ребра. «Рика!» Возмущенно повернулась к подруге Шизука, уже успевшая вколоть Соре выданные микстуры. «Прикройся!» «Ой, да ладно тебе!» Отмахнулась от подруги Минами, причем отмахнулась той рукой, которая прикрывалась. «М-да». Потянулась она всем телом, издавая стон наслаждения. У нее за спиной вытягивал шею Сакурай, пытаясь увидеть предмет... 2 предмета обсуждения. «Эй, а можно и мне посмотреть процесс восстановления?» — хмыкнул он. «Держи карман шире, старый хрыч!» — показала Хаята через плечо факт девушка. «Это награда для героя, что облегчил мои страдания». «Ай...» — прикрыла глаза Марикава, очевидно привыкшая к подобным заскокам подруги. «Ну как, Ватанабе, нравится?» Провокационно улыбнулась мне мулатка. «Более чем!» — хмыкнул я, рассматривая девушку с неприкрытым интересом. «Ну а что? У меня тут 1,5 десятка пунктов в волю капнуло. Меня таким теперь так просто не смутить!» Но вид и правда, очень даже. Вот, люблю людей, что честны с собой. Улыбка превратилась в ухмылку. Ну да ладно, концерт окончен. Запахнула она куртку. Шизо, где моя футболка? Получив запрашиваемый предмет одежды метким броском в лицо, Рика встала и прошла за ширму, откуда вскоре раздался шелест одежды. О, Хашизакон! Подбежала к парню Шизука. Как ты? Я и сам подошел к пациенту. Все же не был уверен, что сработает в его случае. Сора на вопрос медсестры посмотрел на нее максимально осуждающим взглядом. А, да, тогда просто кивай. Слабость есть? Миг задумчивости, отрицательное покачивание головой. Встать можешь? В этот раз он не стал даже кивать, а просто без всяких затей встал с кушетки. Отлично. Способности еще использовать сможешь? Это был уже мой вопрос, на который я получил согласный кивок. Супер, твоя сила нам еще пригодится. Эй, Мамору! Встал с кушетки Сакурай, разматывая повязку на фиксирующей шине. А что ты нам такое чудодейственное дал? Моя способность может чуть больше, чем я вам рассказывал. Это мы уже поняли. Отмахнулся мужчина. У нас рога-то от твоей фигни не вырастут. Рога у тебя, старый хрыч, вырастут в любом случае. Вышла из-за ширмы уже одетая Рика. На следующий же день после того, как ты заведешь себе девушку. Или прямо в тот же. С улыбкой поддержал я хохму, после чего засмеялся с набыченного вида Хаяты. Не волнуйся, никаких мутаций. Наверное. Успокоил так успокоил. Покачал головой с кривой улыбкой мужчина. Что-то увидеть я не успел, споткнувшись о возникший в углу зрения восклицательный знак. Внимание! До события осталось 10 секунд. Даже напоминание выскочило. Я уже начинаю беспокоиться. Еще сильнее, чем прежде. Внимание! До события осталось 6 секунд. А может, не надо? Система «Последнее возмездие», спроектированная лучшими военными инженерами Китая, сработала на все 100. 10 кобальтовых боеголовок на ракету. 10 ракет. Всего 100 снарядов, каждый из которых мощностью по 850 килотонн. 40 боеголовок, военные базы и командные центры стран-обладателей ядерного оружия. 30 боеголовок, мегаполисы и агломерации. 20 боеголовок, инфраструктура, ГЭС, АЭС, порты. 10 боеголовок, ложные цели для отвлечения внимания ПРО. 40 тысяч километров сплошного выжженного пространства. Больше 300 миллионов моментально убитых зомби и охотников высокого уровня. Апокалипсис внутри апокалипсиса. Осталось совсем чуть-чуть. Внимание! До события осталось 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Внимание! В связи с одновременным выбросом огромного объема энергии эволюции в мировую плоскость запущен механизм перестройки мира. Событие «Эволюция мира» официально начато. До конца эволюции 2 часа 59 минут 59 секунд. Чего, блять? Глава 10. Последние часы. Внимание! В связи с одномоментным выбросом огромного объема энергии эволюции в мировую плоскость запущен механизм перестройки мира. Событие «Эволюция мира» официально начато. До конца эволюции 2 часа 59 минут 59 секунд. Чего, блять? И в этот миг что-то внутри меня сжалось, а каждый сантиметр кожи покрылся крупными мурашками. Это что случилось? Беспокойно заозиралась по сторонам Минами. Какое-то странное чувство. Схватился за грудь Сакурай. Сора же замер на месте, смотря в пространство расфокусированным взглядом. Его короткие светлые волосы, казалось, встали дыбом. Вы тоже это почувствовали? На силу угомонил я странное поведение тела. Благо, с обретением нового человека, я теперь имею над собой больше контроль, чем другие люди. Я не знаю, что я почувствовал. Продолжил хмуриться Хаяте. «Ты знаешь, что произошло?» Посмотрел на меня. «Нет», — покачал я головой. «Конечно, система написала мне что-то про эволюцию мира, но как это понимать? Система, отзовись!» «Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 0 очков удачи. Подтверждаете обмен?» Какой смысл делать такие предложения, если цена ноль? Не лучше ли было сразу все выложить? Конечно, подтверждаю. 28 минут назад произошла бомбардировка Пекина ядерным снарядом мощностью в 30 мегатонн. В связи с отсутствием контроля над системой мертвой руки, со стороны Китая была реализована директива «Последнее возмездие», в ходе которой было запущено 10 разделяющихся ракет с суммарной мощностью 85 мегатонн. Количество пораженных целей – 92. Пораженные цели – Великобритания, Лондон. Великобритания, база Файслен. США, Вашингтон. США, Нью-Йорк. США, Лос-Анджелес. США, США. Южная Корея, Южная Корея. Германия, Германия. Россия, Россия. Длинный список стран, городов, округов. Какие-то из строк даже не были как-то названы, а отображались лишь координатами, которым добавлялись короткие «военная база». Черт, 92 цели, мать его, по всему миру! Я выбежал из палатки, всматриваясь в небо. Но вроде бы в сторону Японии радиоактивных подарков отправлено не было. Но было другое. Что за... Посмотрите! Сотни голов вздымались ввысь с тревогой, рассматривая небеса. Небеса, что вместо ночной тьмы сейчас светились, как будто северное сияние. Ядерные взрывы ионизировали облака? Такое, конечно, имеет место быть, но не прямо над Японией же. Так быстро дойти не должно было. Тем не менее, небеса продолжали переливаться всеми цветами радуги, будто капли бензина, пролитая на лужу на дороге. При этом вся эта светококафония каким-то образом совсем не освещала ничего вокруг. «Так, где мой штатный интуитивный детектор проблем?» «Камура!» — выкрикнул я в сторону парня, что пусть и продолжал стоять на той же вышке, но вместе со всеми смотрел в небо. «А?» — посмотрел он на меня потерянным взглядом. «Вот она бы!» «Не думая, скажи, что происходит?» «Началось». «Что началось?» «Не знаю». Вздрогнул всем телом Такаши, вновь переведя взгляд расширенных зрачков на небо. «Но это началось». «Понятно. Кому расслабил приход?» Я огляделся по сторонам, набрал в легкие побольше воздуха. «Чего встали?» Раздался над лагерем мой рев. Голосовые связки были тоже улучшены новым человеком. «Продолжаем сборы!» Всеобщее замешательство резко спало, и люди, с трудом отведя взгляд от сияющих небес, вернулись к делу, пусть и продолжали бросать беглые взгляды в сторону звезд. Так уже лучше. Система! Событие наступило! Покажи мне оставшиеся пункты обновления! Внимание! Временно скрытые функции нового обновления появятся лишь по окончанию эволюции мира. До конца эволюции 2 часа 53 минуты 47 секунд. «Блядь, ты уже определилась бы!» «Ладно, выдыхаем. Фух». «Ватанабе!» Вдруг раздался знакомый мужской голос. Повернувшись налево, увидел идущего ко мне стремительной походкой Саитера. «Старик?» «Ты знаешь, что сейчас происходит?» Остановился он напротив меня с хмурым выражением лица. «Я не знаю всего, лишь малость». «Говори!» «Не наглей, старик!» Нахмурился я, глядя в его сторону. «Ты мне не командир, чтобы приказывать!» «Фух!» — выдохнул Такаги, после чего потер уставшие глаза. «Прости, я не сплю уже третьи сутки. Нервы натянуты, как струны на гитаре». «Ничего, отмахнулся я. Но все же держи себя в руках!» «Постараюсь!» — кивнул мужчина, возвращая себе спокойствие. «Так что, ты знаешь, что происходит?» Я молча посмотрел на небо. Людям уже дали толчок для начала эволюции. Теперь такой же толчок получит окружающий нас мир. Что именно ты имеешь в виду? А я не знаю. Пожал я плечами. Могу сказать только то, что процесс только начался. И закончится чуть меньше, чем через 3 часа. Тебе известны настолько точные сроки окончания изменений, но нет даже приблизительных предположений по поводу их природы. Как-то так, хмыкнул я, отводя взгляд от неба. Не знаю почему, но всеобщее беспокойство вокруг вернуло мне мое собственное спокойствие. Не спрашивай, почему так. Сам себе ничего не могу объяснить. Продолжай сборы. Что бы вокруг ни происходило, но вряд ли угроза для нас исчезла. «Они идут!» Раздался выкрик Такаши, после чего тот просто и без затей сиганул через стену. «Вот видишь», — хмыкнул я, проводив спину парня взглядом. «Делай, что хочешь, но закончите сборы за эти самые 3 часа. Возможно, придется драпать». Последние слова я говорил, уже беря низкий разгон в сторону стены. На вышках уже собрались люди с огнестрелом, а с крыши особняка раздавались первые уверенные хлопки одиночного огня. «Понял». Едва слышно донеслось до моих ушей, когда я взмыл в воздух, оставив на асфальте под собой паутинки тонких трещин. Следующая настигшая лагерь волна — снорки и когтистые. Они были не столь страшны, как те же псы, но брали куда более внушительным количеством. Как же хорошо, что среди зомби пока не появилось лидера, что мог бы координировать нападение. Иначе у человечества не было бы ни шанса. В прыжке, находясь в верхней точке, я вытащил из инвентаря убийцу драконов, что тут же потянул меня в сторону земли с чудовищным разгоном. Мощный удар в асфальт создал волну из осколков и разметал 5 близко стоящих тварей. Меч, которым я до повышения характеристик владел достаточно свободно, теперь не ощущался чем-то хоть сколько-то тяжелым, создавая ощущение, что я машу пустой пластиковой бутылкой. Лишь влекущая меня вслед за собой инерция не давала забыться. Я будто стоял в самой горячей точке урагана, сопротивляясь ветру. Однако с каждым мигом я сам становился стихийным бедствием. Оковы воли позволили запустить режим берсерка с полоборота, отчего по телу разлилась легкость. Создавалось ощущение, что я мог в любой момент оказаться в любой точке боевого фронта, что захлестнул лагерь со всех сторон. «Это не дело. Эти твари смогут без проблем прорваться на тех участках стены, где нет меня». «Твари! Сюда! Здесь добыча!» За спиной раздался громоподобный вопль Соры, миг спустя сменившийся надрывным кашлем. «Вовремя!» Однако, прислушавшись к происходящему на стене, я невольно зацепился вниманием и за кое-что еще. «Да что же такое?» «Почему так клинит? Я же 10 минут назад чистил!» Не прекращая рубки, я оглянулся за плечо и заметил, что все бойцы Саитера, вооруженные огнестрелом, практически после каждого выстрела начинают материться и копаться в кишках своего оружия. «Не понял». «Граната! Квадрат 2-4!» Раздался крик со стены. «И что это, блядь, за квадрат такой?» «Благо не мой». Краем глаза я увидел, как через беснующуюся толпу мертвецов, что отовсюду стягивалось на наш участок, влетела по дуге небольшая темная точка. Секунда, две, тишина. Очередная осечка, или же... Замерев на миг, я пропустил через свое плечо манну, что стало в разы плотнее, и рванул на 2 десятка метров с максимальным укреплением. Я потратил 6-ю часть запасов силы, но эффект был гораздо сильнее, чем раньше, при том же соотношении влитого объема. Сотни мертвецов разлетелись в кровавый фарш, а остальных отбросило ударной волной. Я бы разгулялся еще сильнее, но больно уж много по эту сторону стены дружественных мне охотников. «О, вот она бы! Это было круто!» — выкрикнул мне Сакурай. Все наши бились с зомби у стены. Лишь я в своей непрекращающейся мясорубке пролез глубже в толпу, потому своим маневром никого не задел. «Что с оружием?» — выкрикнул я в сторону вышек. «Мы не знаем, вот она, Бадона!» — был мне ответ одного из бойцов. «Стволы перегреваются после пары выстрелов!» «Патроны из магазина косят нещадно!» — вторил ему второй выкрик. «Да и гильзы рвутся! Забивается патронник!» И еще множество похожих выкриков. «Черт! Неужели эволюция мира забирает у нашего вида блага военного процесса?» «Но...» С крыши особняка все еще раздавались уверенные выстрелы Коты. Каждая пуля уверенно находила свою цель, разрывая головы юрких мутантов на части. Где-то чуть в стороне палила своими разрывающимися патронами Рика, тоже не испытывающая особых проблем со своей винтовкой. Я бы еще мог подумать, что не шалит только закапсулированное оружие. Но пример Минами эту теорию опровергает. Что если личное оружие охотника способно игнорировать сопротивление новых законов мира? Слишком мало информации. Поток мыслей прервали вновь навалившиеся толпы зомби. Резкий взмах исполинским мечом превращает ближайший 10 тварей в кровавый дождь. «Если не работает огнестрел, бейте тварей всем, что под руку попадется!» Мой рев, переполненный всеми имеющимися аурами, казалось, отшвырнул ближайших мертвецов во все стороны. Или, как минимум, на миг остановил их бесконечный поток. Секунда промедления, и со стены на искаженные тела мертвецов начали спрыгивать бойцы, похватавшие в руки то, что больше всего может сойти за оружие. Теперь по эту сторону стены билось против орды уже сотни человек. «Если кто-то сдохнет, я его из-под земли достану и убью еще раз!» Очередной мой выкрик сопровождался стремительным ударом убийцы драконов, разрывающим всех мертвецов в радиусе 3 метров. Да! Слитный выкрик сошедших с вышек бойцов ударил в спину, заставив на миг покачнуться. Я вертелся как мог. Под конец первого часа противостояния даже мое улучшенное телосложение начало пасовать. Я был словно сито, останавливая своими силами 80% волны, в то время как с оставшимися 20, кто успел проскочить, разбирались остальные. Несмотря на мою речь, когда я периодически кидал взгляд на бой, происходящий у меня за спиной, я замечал все новые и новые потери среди обороняющихся. Очередной неудержимый рывок забрал еще 50 жизней мутантов и создал небольшой карман между армией мертвецов и нашими силами. Ну как армией? Лишь ее остатками. Но и я был уже на нуле. Ух, воздух с трудом выходил из легких. Не глядя на баланс, я открыл вкладку магазина, где приобрел уже 4-ю за последний час таблетку антивируса, которую после применил через систему. Мысли все так же возвращались к припрятанному в инвентаре эликсиру восстановления сил, что мог бы сейчас вернуть меня в пиковую форму, но... «Маморо, пригнись!» «Сагитера?» Не думая, падаю на землю, которую устелили сотни тел растерзанных мной тварей. Надо мной проносится луч, похожий на удлинившийся клинок меча, разом пронзающий 4 тварей. «Отходи назад! Дальше мы сами!» Развернувшись, увидел, как с той стороны стены к бою присоединяются те, кто до сих пор усиленно помогали с переездом. Это были оставшиеся охотники команды из продуктового склада, сам Саитера, оставшиеся охотники из фракции заговорщиков, но это уже не имеет значения. Игнорируя идущий со всех сторон смрад мертвых тел, я улыбнулся счастливой улыбкой. У всех бойцов, что я бросил в ближний бой, над головой горели цифры награды. «Какие потери?» Я тяжело привалился к стене, убрав убийцу драконов в инвентарь. 24 человека», — хмуро ответил мне Саитера, сидевший рядом и наблюдающий за тем, как люди растаскивают трупы по сторонам, заваливая некоторые проходы. «Могло быть и хуже», — слегка бледно улыбнулся я. «Верно», — кивнул мужчина. «Благодаря тебе нам удалось избежать многих смертей». «И благодаря Хашина», — отозвался я. «Да, вообще лагерю Такаги очень повезло. Если бы здесь не было меня или этого парня, способного стянуть все нападения зомби на одну сторону, то поместье бы уже пало». «Верно». «Как там у вас со сборами, старик?» — прикрыл я глаза. «Все готово». Также устало сомкнул веки Такаги-старший. «Уже разбираются баррикады, чтобы позволить технике проехать». «Сроки?» «Минут 10». Что там у нас по времени?» «До конца эволюции. 1 час 48 минут 57 секунд». «Понятно». «Отлично!» — выдохнул я. «Насколько я понимаю скорость рядовых зомби, они нагрянут не позднее, чем через 40 минут после снорков и когтистых. И их там будет тьма. Нам нужно как можно быстрее покинуть город». «В любом случае, движение подобной колонны не будет быстрым». «Но это будет движение, а не стояние на месте», — хмыкнул я. «И то верно», — скупо улыбнулся мужчина. «Ладно, я пойду. Нужно проконтролировать последние моменты». «Ага», — вяло махнул рукой я. Саитера тяжело встал и пошел в сторону лагеря. Над его головой горело число 123. Старик стал сильнее. Я огляделся по сторонам. Десятки молодых охотников бродили по полю недавнего боя. Многие из них еще не осознали, что стали чем-то большим, чем человеком, но в глазах некоторых уже видны пляшущие искры энтузиазма. Среди них не было никого действительно сильного. Все в рамках 70 очков, но это лишь начало. Казино. Уровень 5. Очки удачи. 6952. Энергия. 112,2. Одно вращение автомата – 10 очков. 10 вращений автомата – 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы трех звезд. Синтез характеристик. 35 очков удачи за 1 плюс к случайной характеристике. 70 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 10 пунктов энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино. 8000 очков. Ха! Почти 7000 очков! Такими темпами я уже вскоре смогу накопить на очередное обновление. Но не буду. Все же слишком уж откровенно прослеживается тенденция, когда улучшение казино вызывает обновление системы. А во время этого обновления система не работает, а значит, у меня нет возможности стать сильнее. Мне очень понравился буст от увеличения характеристики, потому, пожалуй, повторю. Вложу 4000, и всем зомби пизда! Внимание! Идет пересчет стоимости. Внимание! Идет введение новой строки покупок. А? Внимание! По прежней цене может быть начислено лишь 44 пункта характеристик. Общая цена – 1540 очков удачи. Принимаете? Эй, ты чего? Принимаете? Да, принимаю. Тело тут же ощутило уже знакомый мне подъем сил, особенно сильно сказавшийся на моем ментальном состоянии. Но в этот раз у меня не было желания наслаждаться изменениями в себе. Статус! Статус персонажа. Имя – Ватанаба Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – охотник. Основные характеристики. Атлетика – 50. Ментал – 50. Воля – 50. Энергия – 66. Так, мои основные статы качнулись до 50. Как раз все указанные 44 пункта и разлетелись. В энергию же вообще не капнуло нисколько. Это почему так? Похоже, лафа кончилась. Пугает сообщение о пересчете цены. Что там сейчас? Синтез характеристик. 140 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 280 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. 500 очков удачи за 1 плюс к выбранной дополнительной характеристике. Система, какого хрена? Это что за пиздец? Четверное, мать его, подорожание! Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 50 очков удачи. Подтверждаете обмен? Да! Тело пользователя системы вышло на пик физических возможностей, заложенных в видовое подобие. В связи с этим дальнейшее привитие характеристик будет требовать повышенный объем очков удачи. В дальнейшем при достижении 60 пунктов в любой из характеристик последует дополнительное подорожание. Будет еще дороже? Ладно, могу принять такое объяснение. Плюс теперь я могу покупать и дополнительные характеристики, но... Блин, 500 очков! При всем уважении, при таких расценках, мне выгоднее просто вращать крутки, в надежде, что упадет что-нибудь полезное. Тем более, учитывая, что разбор ненужных капсул дает билетики, которыми тоже можно прокачать доп. Характеристики. Но, похоже, система всячески обрубает мне возможности гарантированного усиления и толкает на путь рандома. Оно, конечно, и не мудрено, ибо недаром основная валюта называется очки удачи, а не что-то там еще, но блин. В таком случае понятно, почему капсулы с характеристиками в магазине имеют приписку о том, что их нельзя использовать самому. Видимо, подорожание планировалось задолго, а там предохранитель от хитрости. Так, ладно, оставить упаднические настроения. Больше у меня нет возможности качать характеристики практически на халяву. Тогда возвращаемся к синтезу. За счет моих ребят, что нашинковали немало зомби, сейчас у меня имеется 178 с небольшим очков энергии. Блин, система, слишком много обозначений энергия. Переименуй в очки воплощения. И добавь в сокращение, типа, очки удачи, ОУ, а очки воплощения, ОВ. Принято. Казино. Казино. Уровень 5. Очки удачи, ОУ. 5362. Очки воплощения. ОВ. 178,3. Одно вращение автомата. 10 ОУ. 10 вращений автомата. 100 ОУ. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы двух звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 ОУ. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 140 ОУ за 1 плюс случайной характеристики. 180 ОУ за 1 плюс выбранной характеристики. 500 ОУ за 1 плюс к выбранной дополнительной характеристике. Синтез ОВ. 10 пунктов ОВ за 100 ОУ. Улучшение казино. 8000 ОУ. Вот, так уже лучше. Почему я раньше не подумал, что так можно сделать? Видимо, и правда ментал решает. Это насколько я был тупой, что не мог до чего-то подобного додуматься. А впрочем, не очень-то и мешало. Возвращаясь к основной теме, что мне сейчас делать? Вложить часть очков в ОВ и попробовать синтезировать себе что-нибудь сильное? Думается мне, только так я смогу стать куда сильнее. Но есть опасение, что интеграция опять займет несколько часов. Тогда будут проблемы, если я буду валяться без сознания, пока идет толпа зомби. Ладно, похер. 3000 очков в ОВ. Казино. Уровень 5. Очки удачи. 2362. Очки воплощения. 478,3. А теперь... Система. Отличается ли как-то ПВП-система, применима к рефералам? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 100 очков удачи. Подтверждаете обмен? У тебя явно были евреи в создателях. Да, подтверждаю. ПВП-система при применении к рефералу теряет необходимость в части вложенных условий. Таким образом, достаточно лишь, чтобы ваш оппонент признал поражение. Даже так? И почему это сразу не написать? Почему обязательно нужно доплачивать за крупицы информации? И почему я додумываюсь до настолько очевидного уточнения только после того, как добиваю свой ментал до пика возможностей, заложенных в видовое подобие? Неужели все было настолько плохо? Ладно, бог с ним. Такаши! Я позвал друга, что сейчас тоже отдыхал, привалившись спиной к стене. Даже такую трехжильную машину, как он, можно измотать. Да? Повернулся он ко мне с усталым видом. Иди сюда! Махнул я рукой. Тяжело вздохнув, Камора оторвался от стены и подошел ко мне, после чего бухнулся рядом. «Что такое?» «У меня к тебе предложение», — улыбнулся я. «Ты сможешь сделать чуть-чуть сильнее меня, а я смогу сделать чуть-чуть сильнее тебя. Что думаешь?» «А можно поподробнее, пожалуйста?» «То есть...» — почесал подбородок парень. «Мне просто нужно признать поражение?» «Да!» — кивнул я. «За это, в качестве компенсации удара по гордости, я выдам тебе несколько капсул с характеристиками». «Что нужно сделать?» «Я вызываю тебя на бой», — улыбнулся я. «Принимаю», — улыбнулся он в ответ. Я слегка стукнул его по плечу. «Ай, сдаюсь!» — поднял он ладони вверх, едва сдерживая смех. «Вы выиграли ПВП. Получен билет синтеза». «Ну, посмотрим, что мне выпало с местного главного героя. А потом объединим это с уже имеющимися у меня огненными шаблонами. Интересно, что из этого выйдет?» Глава 11. Оживший кошмар и отбытие из поместья. Вы выиграли ПВП. Получен билет синтеза. «Ну, посмотрим, что мне выпало с местного главного героя. А потом объединим это с уже имеющимся у меня огненным шаблоном. Итак, система, показывай». Предмет – билет синтеза «Адское пламя». Позволяет вам применить его во время следующего синтеза для определения функционала синтезируемой способности. Шаблоны. Выделение предмета. Выделение пространства. Оболочка. Придание свойств огня. Эффект иссушения. Эффект игнорирования сопротивления. Особый эффект – адский огонь. Особый эффект – пожирание огня. Особый эффект – неразрушимая структура. Ну, ниху... Откуда столько, мать вашу? Так, ладно, давайте думать. Из очевидного и заметного сходу теперь билеты синтеза имеют название. Не знаю, какой от этого смысл, но допустим. Кстати, а два других моих билетика тоже названием обзавелись? Ага. Один обзавелся припиской «Метаморф», а другой — «Укротитель огня». Смотрим дальше. С выделением предмета и выделением пространства я уже сталкивался, Так что тут, собственно, ничего удивительного. С оболочкой уже не так понятно. Возможно, Камура может покрывать свое тело огненной пленкой? Просто пока не знает об этом. Ладно, это можно будет у него спросить. Придание свойств огня — просто и